Быстрее, быстрее! Свободу принцу! Они уже начинают! Второго дадят! Навались! Поднажми! Слона уберите, кому говорят! Даешь! Вперед! Капуста! Картошка! Ура! Где Гарри? Не знаю. Горько. И на площадь, сминая все, ввалилась толпа освободителей-революционеров. А впереди всех на лихом слоне горцевал отрок Сергий, скинувший наконец-то ненавистный голубой парик и розовое платье. Вот он! Стойте! Узурпаторы! Палачи! Который? Что который? Который из них настоящий Шарлемань? Который в цепях, конечно же, дубинстые росовые. Сам дубина, их там двое. Что? Двое. И что, оба принца? Нет, звездочета. Один Лукомольский, другой Латранский, чудила. От чудила слышал. Который же наш-то, а? Да он тот. Нет, вон тот. Этот. Сирен в тунике, которая посветлее. Ваше Величество, произошло что-то нехорошее. Трубачи завертели головами, сбились с ритма. Фанфары издали предсмертный хрип, визг и хрюк и умолкли. И сквозь заскочившую на секундочку тишину донесся до каждого гневный голос Шарлеманя. Что все это значит? Это что, бунт? На колени, чернь! Я ваш король! А король-то не настоящий, донесся злорадный голос ближайшего слона. Взять его! Подскочил на месте Сержио. Это он, Ярославский волк, стража! Накось, выкуси! Сделал неприличный жест князь. Инфанта на престол! Поддержала его толпа. Узурпаторов долой! Вон он, настоящий! Не унимался князь, тыча перстом в Иванушку. Смотрите, как на невинно предательски убиенного папеньку похож! Гвардейцы, огонь! Нет, живым брать! Народ, бей подлецов! «Грабь награбленная!» «У-у-у-у!» Затрубил вдруг слон. От неожиданности все замолчали и, воспользовавшись моментом, обтекаемый, как все кардиналы мира, приторно улыбаясь, вперед на помосте выскочил Маджента. «Добрые горожане!» Поклонился он застывшему людскому морю. «Богом данный нам монарх и его законный наследник!» Последовал поклон в сторону особ королевской крови и многозначительная пауза. «Я, как служитель церкви Памфамир Памфалона, Господа нашего единого и неделимого, миролюбивого, мудрого и заботливого, не могу допустить, чтобы здесь и сейчас пролилась невинная кровь из-за подстрекательства горстки презренных бунтовщиков, с которыми мы еще будем иметь дело позже. И пожалеют они, что родились на свет. Короче, по делу говори, инфанта на трон, смерть предателям, смерть бунтовщикам. Да здравствует Шарлемань! А на ананасы. Петрушка. Да, дети мои, я знаю, как совершенно доподлинно узнать, есть ли среди осужденных кто-нибудь, могущий претендовать на святое звание правителя Вондерланда. Сейчас я поведаю вам древнее предание. «Сказку!» — выкрикнул волк, подскакивая на своем ушастом скакуне. «Тихо!» «Пусть говорит!» «Предание, бывшее тайной династии Шарлеманей, вот уже более 400 лет!» Толпа почтительно зашепталась. «Все вы знаете, что родоначальник наших королей, Шарлемань I, был возведен на престол самим Памфамир Памфалоном во время его второго пришествия». Площадь благоговейно притихла. «Среди священных предметов, которыми одарил его Всевышний, как вам всем известно, был и золотой скипетр, символ власти Шарлеманей над этой страной, с его главным украшением – камнем власти. Пока он цел, наш Богом нам данный монарх будет властвовать над державой безраздельно. И это вы знаете». «Да!» – выдохнули все как один –